Дом присутственных мест. До помещения в этом доме присутственных мест здесь находился так называемый Старый Земский двор, а затем двор денежный или монетный. Присутственные места переведены сюда в царствование императрицы Екатерины II в 1781 году. Самый дом находится у Воскресенских ворот, имея в соседстве на востоке владение за иконоспасского монастыря. Тут в старину находились царский зверинец, царская лекарня, аптека, а при Петре Австерия, именно та, в которую заманивали читать ведомости. Австерия эта именовалась Казанской по находившемуся вблизи Казанскому собору. Здание это возобновлено после пожара 1737 года. В настоящем виде перестроено известным архитектором Казаковым в 1780 году. Впрочем, переделка здания продолжалась до 1820 года. Между прочим, в 1807 году построена башня над въездными воротами для надзора за пожарами. Прежде для подобного надзора ставили караульных на Ивановской колокольне, а после 1812 года для этой цели стали строить каланчи. В этом же доме при своем основании находился Московский университет и университетская типография, которую довольно долго арендовал известный Новиков, арендуя в то же время и Московские ведомости, которые при нем печатались в количестве 4000 экземпляров. Тут же помещалась и газетная лавка. После Новикова университетская типография поступила на откуп к известному в свое время архитектору Василию Ивановичу Окорокову. В это время типография и книжная лавка перемещены были от Воскресенских ворот на Тверскую, в Успенский Вражский переулок, который с тех пор начал называться Газетным. Но более всего среди москвичей здание присутственных мест известно как помещение для временной тюрьмы, прослывшее под прозвищем Ямы. Довольно крутая отлогость к стороне Белого города, где находилась тюрьма, а скорее всего нарочно сделанное углубление для монетного двора, дало тюрьме наименование Ямы. Тюрьму сделали там со времен императрицы Екатерины II. Яма – это еще в недавнее время было страшное место для купца. В яму сажали несостоятельных купцов. Перед этим обыкновенно купец скрывался. Искали его всюду. Ездили в Угрешу, к Троице. Искавшему ради шутки предлагали сходить даже к Василию Блаженному, к Ранней. Там его не застанет ли? Накрывали больше купца или на улице, или в пьяном виде у подруги сердца. Случалось так, что тот же полицейский чиновник, который у купца пил и ел, препровождал его и в яму. Обыкновенно это было вечером. Шли они друг от друга на благородной дистанции. Купец норовил не подпускать полицейского к себе на пистолетный выстрел. Но у ворот ямы полицейский чиновник быстро настигал купца и здесь уже сдавал его вместе с предписанием. У входа в яму перед дверьми всегда стоял солдат с ружьем, который опрашивал и пускал через цепь. Тут же ходил и дежурный сторож. В большие праздники купечество присылало в яму корзины со съестными припасами. Более всего приносили калачи. Бывали и такие пожертвования. Один благочестивый купец, на помин души бабушки к рождественскому разговению, пожертвовал 500 бочачьих печенок. Жертвовали и вещами. Присылались к празднику бумажные платки, калоши и другие мелкие вещи, иногда поношенные в дырях, а калоши на одну ногу или детские. Временную тюрьма называлась потому, что здесь содержались должники до тех пор, пока выплатят долг. Не менее замечательно было еще одно место в том здании присутственных мест, которое находилось на Воскресенской площади и на месте которого теперь воздвигнуто здание городской думы. Примечание. было построено в 1820 году. Конец примечания. Там, где находились свечные лавки, в половине нынешнего столетия находился винный погреб. Это был мрачный и длинный подвал, где заседали разные чиновники, выгнанные за темные дела из службы. Там обделывались всевозможные дела, платились деньги, писались просьбы и тому подобное. В погребе и около дверей его целый день толпились подьячие. По уничтожении погреба подьячие разместились от Воскресенских ворот до Казанского собора, отчего и получили название «от Иверской», «от Казанской». Здесь ежедневно в 10 часов утра собирались они, выстраивались в ряд по тротуару, совершали разные дела на улице, в трактирах и в низших присутственных местах, и потом расходились. Несколько лет тому назад их и отсюда прогнали. Они стали заседать в ближайших харчевнях и кабаках. Тип этих кляузников и доселе еще не вывелся. Они и доселе еще снуют около разных присутственных мест, предлагая простакам свои услуги. Выше упомянуто, что в здании присутственных мест находился монетный двор. Примечание. Он прежде назывался приказом денежного дела, а потом при Петре Великом под именем монетной канцелярии переведен в Петербург в 1700 году. Конец примечания. Так как именно в Москве установилась постоянная система наших монет, то вовсе не лишним будет рассказать вкратце об образовании в нашем Отечестве монет и денежных знаков. Предки наши, подобно другим народам, производили торговлю меною. Россия, как известно, изобиловала лесами, и потому звериный промысел был очень распространен. Променивались большую частью звериные шкуры, которыми народ и уплачивал назначаемую дань. Так, например, 20 кун, то есть куньих шкур, ценились за гривну серебра, а 20 векош, то есть беричьих шкур, за одну куну. Следовательно, 400 белок давалось за гривну серебра. По невозможности возить большое количество звериных шкур для удобства отрезывались беличьи лобки и куньи мордки, которые служили вместо знаков и ручательством того, что у хозяина имеется столько же шкурок. Правительство также выпускало для оборота вместо денежных знаков лобки и мордки с наложенным на них казенным штемпелем. После вместо этих кожаных денег ввели в употребление металлические бляхи, которые удержали название прежних кожаных. Мордки, рязани, ногаты, векоши. Ходили в то время и у нас монеты, но они были иностранные, которые выменивались на наш товар. Впрочем, были в России монеты, или вернее металлические знаки, и при первых великих князьях, при Игоре, Ольге, Владимире и Ярославе. Они найдены в недавнее время. Так, например, монета великого князя Владимира. На этой монете с одной стороны изображен образ Спасителя с надписью «Иисус Христос», а с другой – сидящий великий князь Владимир с жезлом в виде креста в правой руке и светильником в левой, и тут же надпись «Владимир, а се его злато». Примечание. Монета найдена в окрестностях Киева в 1825 году купцом Авериным. Монеты Игоря оказались у псковского посадского человека Ерофея Русинова. По указу Петра Великого от 16 сентября 1723 года они, по тогдашнему счету на 95 рублей, были взяты у Русинова гофюнкером Мавриным. Что это были за монеты и где они, неизвестно. Монета великой княгини Ольги была медная, неправильной округлости и более продолговатая. С одной стороны выпуклая, а с другой несколько ложковатая, величиною в копейку сороковых годов. На выпуклой стороне изображен княжеский стан и видны буквы «СРА». На другой стороне женский стан с диадемою. Конец примечания. Около 1411 года в Новгороде кожаные деньги уничтожены и введены в употребление иностранные монеты – литовские гроши и немецкие шелихи. А в Москве появились монеты сперва с одной татарской надписью, а потом с татарской и русской. Монеты эти назывались «деньги» от татарского слова «тенга», то означает «подпись», «знак». Примечание. По Татищеву слово «деньги» происходит от «тенга» древней персидской монеты, получавшейся от болгар и татар. Конец примечания. Новгородцы же не принимали этих денег и в 1420 году вместе со Псковом начали чеканить собственные монеты. Да и вообще разные деньги делались в разных княжествах мастерами золотых и серебряных дел. Изображались на монетах всадник на коне, воин, поражающий копьем змея, две руки, сложенные вместе, человек, молящийся Богу, различные звери, точки, решетки, узлы и прочее. Со времен великого князя Василия Темного изображения на монетах стали однообразными, а с 1433 года на монетах московского чекана исключительно изображался всадник, закалывающий змея. Рубль сделался известным с 1317 года, то есть со времен Михаила Ярославича, княжившего в Твери, когда Тверь была резиденцией великокняжеской. Рубли были части гривны или куски серебра с зарубками, означавшими их вес. Каждая гривна разделялась на четыре части. Название же рубль произошло от слова «рубить», потому что прут серебра в гривну весом разрубался на четыре части, которые назывались рублями. Это были куски серебра в полтора вершка длины, в палец толщины, с клеймами и различными изображениями. Гривна была известна с самого основания Руси и имела троякое значение. Как знак отличия, как известный вес и как монета, но только в отношении к другим монетам. Гривна сама по себе была двоякая, числительная в отношении к другим монетам и действительная по веществу своему, и потому называлась гривною кун и гривною серебра. В первой было 20 кун, кои, как уже сказано выше, заключали в себе каждая куна 20 векош. Примечание. Иначе веверец. Конец примечания. Вторая, действительная, содержала в себе весу 1 аптекарский фунт серебра. Цена первой в отношении ко второй по временам изменялась. Так, например, при великом князе Ярославе I гривна серебра заключала в себе 2 гривны кун, при Владимире Мономахе 7,5 куны, а в 1490 году в Пскове платили за гривну серебра уже 120 гривен кунами. Действительная гривна также впоследствии изменялась в весе. В 1122 году весила она уже полфунта, в 1225 году четверть фунта или 24 золотника, и уже впоследствии именовалась гривенкою, особенно когда в 1317 году превратились они в рубли. Около 1384 года рубль начали разнимать надвое. Части эти начали называть полтинами. О полтине упоминается впервые именно тогда, когда Тохтамыш требовал от великого князя Дмитрия Иоанновича дани. Название полтины производят от глагола «расколоть», то есть «вдоль разнять надво». Великий князь Иоанн III Васильевич начал выпускать монету с изображением ездока с обнаженную саблею и с надписью на обороте «Князь Великий Иван». Другая монета была без всадника с татарской надписью, предназначавшаяся в дар татарскому хану Ахмату. Чеканкой монеты при нем преимущественно занимался Аристотель, почему на некоторых монетах и обозначалось его имя. Все эти монеты были серебряные. При нем же запрещено было удельным князьям делать монету. Право это предоставлялось одному московскому князю. При нем же были в ходу золотые английские монеты 14-го столетия «Нобели», носившие у русских название «корабленников». Они были из чистого золота и стоили почти 2 червонца. Монету эту очень ценили, и она составляла довольно драгоценный подарок. Так их впоследствии получил в дар от ганзейских городов царь Борис Годунов, а от Новгорода Иоанн Васильевич Грозный. Иоанн же III Васильевич ввел мелкие монеты с надписью «Пуло» и «Пул», отчего они получили название «Полушки». Примечание. Пулы были медные и ходили в простом народе. Конец примечания. На пуле изображалась птица с распростертыми крыльями и на обороте надпись «Государь». Правительница Елена, мать Иоанна Васильевича IV, приказала перечеканить все серебряные деньги по новому образцу. Это предпринято было вследствие различных злоупотреблений, обнаруженных еще в последнее время царствования Василия. Монеты стали обрезывать, переливать и делать подмеси. В прежнее время из фунта серебра делали 5 рублей и 2 гривны, а позднее в обращении появились рубли уже настолько легкие, что на фунт приходилось 10 рублей. Многих увлеченных в переделывании денег казнили в Москве незадолго до кончины Василия. Повелено было из фунта серебра делать 3 рубля и изображать великого князя с копьем в руках, отчего деньги стали называться копейными, а отсюда произошло и название нашей копейки. В это же время последовало и первое учреждение денежного двора, помещение для которого было отведено близ Яузского моста, в слободе, где теперь церковь Живоначальной Троицы в Серебряниках. С тех пор слобода эта получила название Денежной, а затем стала называться Серебряниками, под каковым названием эта местность известна и доселе. По сказанию иностранцев, в 1553 году в России были в ходу следующие деньги: полденьга, деньга и новогородка, или копейка, ценою против английских полпфеннига, пфеннига и двух пфеннигов последнее. Счет шел полденьгою, деньгою, алтыном и рублем. 2 полденьги составляли деньгу, 6 денег – алтын, 33 алтына и 2 деньги – рубль, а 18 пулов равнялись ценою с полденьгою. Примечание. Слово «алтын» происходит от татарского слова «алты», то есть 6. Алтын сперва не был монетой, но составлял 1 денежный счет, то есть в алтыне было 6 денег. Конец примечания. На битых во время царя Феодора Иоанновича монетах под конем всадника всегда изображалась буква «М» с кружочком наверху, что означало «Москва», а на других – «ПС», то есть «Псков». Следовательно, и в Пскове учрежден был монетный двор. К числу редких денег после царей Феодора Иоанновича и Годунова принадлежат монеты Дмитрия Самозванца и короля Владислава с подписью «Царь и великий князь Владислав Жигемонтович всея Руси». Слово «самодержец» приложено на монетах к титулу царскому при царе Михаиле Феодоровиче. При нем же впервые сделан опыт чеканить золотые червонцы по образцу иностранных. А при царе Алексее Михайловиче стали впервые чеканить серебряные рубли, полтинники серебряные и медные и полуполтинники или четвертаки. Рубль в это время был весом 6,5 золотника с изображением царя в порфире, короне и со скипетром в правой руке, сидящего на коне, а вокруг подобающая надпись. На другой стороне двуглавый орел с распростертыми крыльями, год, а внизу подпись «Рубль». Полтинник был подобен рублю. Полуполтинник имел весу 1,5 золотника. При Алексее Михайловиче вместо пул стали бить полушки и полуполушки, и впервые стали выставлять на монетах год. Ввиду истощения царской казны при Алексее же Михайловиче, по совету Федора Михайловича Ртищева, были в одно время вместо серебряных выпущены медные деньги. Но это, не принесши никакой пользы, возбудило народное волнение, почему царь и велел снова бить серебряную монету, как было прежде. Примечание. Волнение произошло 25 июля 1662 года. Конец примечания. Из серебряников приказ денежного дела был переведен к Воскресенским воротам в 1663 году. Петр Великий указом от 11 марта 1700 года перевел монетный двор в Петербург, и при нем начали чеканить золотую монету под названием «золотых червонцев» и «двурублевиков». При нем же чеканили и алтыны. Это была монета из самого низкого серебра. Он же и уничтожил их, приказав вести счет деньгам на рубли и копейки. Были еще при Петре рубли так называемые солнечные, с изображением посередине солнца и в четвероугольнике буквы «П». Буквы «П», соединенные вместе накрест, составляли крест, и потому рубли названы крестовиками. Примечание. Из них те, которые без солнца, деланы при Петре II. Конец примечания. Заметим в заключение, что слово «монета» введено в России в употребление только со времен Петра Великого. Значение слова следующее. В древности, во времена язычества, богиня Юнона именовалась «монета», что произошло от слова «монео», то есть «удостоверяю». Когда в Греции узаконено было, чтобы денежные знаки чеканить в храме Юноны, тогда этот храм, а также и денежные знаки, стали называть монетою. Мы уже говорили выше, что в зданиях присутственных мест находились ранее австерия, университет, типография и другие учреждения. Надо иметь в виду, что здания присутственных мест разделялись надвое. Одни находились направо, у Воскресенских ворот, другие налево, от Красной площади. Университет с 1755 по 1771 год, типография, книжная лавка, гауптвахта, городская дума, а еще далеко ранее аптека и австерия находились именно в здании налево. Примечание. С 1855 года дума находилась там. Потом думу перевели на Воздвиженку, а теперь дума находится в новом здании у Воскресенских же ворот. Конец примечания. Тут же проживали и монахи, служащие при Иверской часовне. Примечание. С 1874 года и по настоящее время монашествующие Иверской часовни имеют жительство в зданиях присутственных мест во втором этаже корпуса, который принадлежал долговому отделению. Конец примечания. Дом был трехэтажный, обращенный фасадом в Воскресенский проезд с двухъярусным трибуном и конусообразным высоким шпицем. Здание это было построено в конце 17-го столетия. Теперь здесь находится массивное трехэтажное здание Московского исторического музея имени его императорского высочества наследника цесаревича. Оно окончено постройкой в 1883 году и в том же году 2 июня освящено.